Глава 30. Напрасное бегство. Журналист оглянулся и начал как можно быстрее спускаться вниз, рискуя сверзнуться с высоты в темноту. Достиг края апсиды и прыгнул вниз, сдвинув ноги вместе и вытянув ступни. Упал и опрокинулся на бок. Вскочил и кинулся к темнеющим метрах в пяти кустам. Отвратительно визгливо заскрипели двери старинного храма, и ночное полотно прорезали возбужденные крики. «Немедленно все осмотреть! Схватить посланница дьявола!» Павшук чуть не потерял самообладание, когда заметил, что сбоку к нему уже мчится мужик с палкой. Тот замахнулся увесистым орудием на журналиста, и тот едва успел увернуться вправо. В следующий миг Владимир нанес нападающему хук с левой руки. Как ни странно, он не промахнулся. И удар достиг цели. Мужик упал, сраженный в челюсть. Журналист резво скрылся за кустами. Владимир бежал по прежней дороге, что есть мочи. За поворотом прыгнул в заросли, затем скрылся за деревом и услышал приближающийся топот. Чудилось биение сердца глухим барабаном отдавалось во всем окружающем пространстве. Журналист вжался в толстый шершавый ствол. Трое преследователей промчались мимо. Где-то метрах в 80 остановились. Владимир услышал в темноте. «Будто в преисподнюю провалился, прости меня, Господи! Вишь, как схоронился! Или почудилось?» «Какой почудилось?» – озлился другой глухой голос. «Федька на страже вон окричал, что кто-то спрыгнул с церкви, да опосля его шандарахнул!» Отвечавший с досадой сплюнул. «Где же его теперь искать? Спас строго накажет за такую глупость!» «Да что нам-то?» – возразил третий. «Федька виноват!» «Да!» – протянул кто-то из троих. «Ему теперь не сдобровать!» Сгорит ясным пламенем от Божьей денницы, а греховодники опять будут ужасаться чудесам в степи. Вертаемся назад. Может быть, кто-то этого черта поймал-таки. Вся троица развернулась и пошла обратно прочь. Ага, ищите ветра в поле, усмехнулся Павшук. Но двигаться с места остерегся. И еще долго выжидал после того, как преследователи удалились. Потом сделал несколько успокоительных вдохов-выдохов по системе цигун. «Нужно убираться отсюда по-добру, по-здорову, пока мне не наступил полнейший абзац», – поторопил себя журналист. И тут же начал сам себя успокаивать. «Ничего, ничего. В такой темени вряд ли кто-то меня рассмотрел. Тем более, что я приезжий. И кто меня в поселке знает? Хотя интересно, что за странный разговор между кулугурами был? Каким чудесам будут ужасаться греховодники? То есть мы, обычные люди? И что случится с несчастным Федькой, которого я от души двинул? Ох, что-то мне подсказывает, что существует какая-то подспудная связь этих сектантов с преступными космитами. Почти как в китайской мудрости. Если между женским и мужским монастырем ничего не происходит, то все-таки между ними что-то есть. И еще, что любопытно, у кулугуров прямо целая иерархическая лестница. Рыжебородый толстяк у них вроде как за прапорщика в армии, который всегда на подхвате. Есть еще седобородый, которого называли кормщиком. Тот типа уже полковник. А кто же таинственный спас, о котором сектанты упоминали не раз? Он однозначно у них самый главный – генерал. Журналиста позабавила увиденная им сегодня содомия. Прямо-таки свингующий Лондон. А что? В таком веселом мероприятии, возможно, многие поучаствовали бы для разнообразия. Да только постесняются признаться. Начнут возмущенно возражать. Мы люди приличные. Зато кулугуры сумели найти подходящее оправдание диким инстинктам для своего самовыражения. И вдруг Владимир приостановился в некотором недоумении. Но что любопытно, в свальном грехе лишь юная блондинка не принимала участия. Она сидела в кресле, упершись в одну точку, как самое невинное создание. Уже показались первые дома поселка. Павшук зашагал быстрее. Сейчас приду и сразу брякнусь на кровать. А завтра распрощаюсь с этой деревней триллеров. Зато потом будет о чем написать. Волчье солнце снова скрылось за тучами. Ощущалась все нарастающая духота, которая, несомненно, должна была привести к долгожданному дождю. Владимир решил не идти по широкой улице, ведущей к отелю, где его мог кто-нибудь заметить. Он сократил путь, свернул к ближайшему проулку шириной не более метра. Да там было темновато от склонившихся через заборы деревьев. Но выбирать не приходилось. В конце проулка с двух сторон кустилась сирень. Оставалось сделать всего с десяток шагов до дверей почти родного пристанища. Внезапно четыре руки схватили его с двух сторон. Сзади еще кто-то зажал рот. В ужасе Владимир стал извиваться всем телом, пытаясь закричать. Тщетно. Его держали цепко, как муху восьминогий паук. Под нос журналисту сунули тряпку с дрянно пахнущей гадостью. И он сразу вырубился. Примечание. Игра слов. По-английски «свинг» значит и танец, и групповой секс. Термин «свингующий Лондон» отражал культурную и сексуальную революцию в середине 60-х годов в Британии.